Глава третья. Коробок посмотрел на меня и продолжил. На данном этапе точного ответа нет. Есть предположение. Вы очень понравились мужчине. Он не беден, организовал место, где вы счастливо проводили время. И ситуация непростая. Фамилия Кузнецов — одна из самых распространенных в России. Имя Сергей очень популярно. Отчество Петрович встречается часто. Возраст, который вам сообщил возлюбленный, мог оказаться ложным. «Люди любят казаться моложе, чем они есть на самом деле», — пробормотала я. «У вас есть совместные фото с женихом?» «Да-да», — кивнула посетительница. «Можно на них глянуть?» — оживился Коробков. Холодова опустила голову. «Они у Сережи в телефоне. Он их потом отправлял в свой ноутбук, собирал наш семейный альбом». «Неужели вы не делали снимки на свой телефон?» — удивилась я. «Конечно, фоткала Сережу часто», — затраторила Вера. «Но за день до того, ну, как я приехала домой, а Мусик и Пусик на лавочке сидели, потеряла айфон. Сережа сказал, завтра куплю тебе новый и перенесу туда то, что тебе надо. Прости, сегодня устал. Нет сил в магазин ехать. А у меня в личном аппарате никакой особой информации не было, но... Вадика, стилиста моего, контакт Тани... Она маникюр-педикюр делает, Сережа еще, конечно, и все. На следующий день, когда вещи забирала со скамейки, в чемоданы не смотрела, а потом их разбирать начала и поняла, что по-прежнему нет телефончика. «Может, помните наизусть номер Кузнецова?» — поинтересовалась я. «Если часто один и тот же набор использовать, он оседает в памяти». «Просто нажимала на «Афиногей», и телефончик сам потом работал», — прошептала Холодова, всхлипнула. И опять заплакав, сказала сквозь слезы: «Он меня любит. Что-то очень плохое случилось. Найдите Сергунчика, жить без него не могу. Да, муж велел не ходить в полицию, но вы же не она». «С этим не поспорить», — согласился Димон. Дверь распахнулась. В кабинет влетела Ада Марковна Штольцбаум-Кухенрайс. Близкие люди называют ее Дюдюня или Дюдюля. «Здрасте всем!» — радостно произнесла она. — Нас не звали, не ждали, а мы приперлись. Как делишки, ребятишки, все ли супер? Дюдюня осеклась и сразу стала серьезной. Похоже, она только сейчас увидела заплаканную Веру Васильевну. — Простите, немного пошумела. — Как освободитесь, позвоните. Сижу в своем кабинете. — Кто это? — прошептала Вера, когда за Дюдюней захлопнулась дверь. — Одна из наших сотрудниц, — ответила я и не соврала. Не могу назвать счастливыми ни свое детство, ни юность, но потом на меня с небес посыпались подарки. Никому не нужная, на тот момент безработная учительница русского языка и литературы, я, выйдя из очередной конторы, услыхав до этого в отделе персонала, уже набившие мне оскомину слова «мы вам позвоним», не знала, куда теперь направиться. Я стояла на улице, и выбор был невелик — направо к подземке или налево к автобусу. На метро, конечно, быстрее, но я почему-то потопала напрямик через шоссе, чуть не попала под машину, сумела увернуться, а когда иномарка унеслась прочь, увидела лежащего на дороге дедушку и бросилась к нему. «Мой вам совет. Если жизнь загнала вас в угол и радостно пинает во все бока железными сапогами, не следует впадать в истерику. Все плохое, что с человеком случается, ведет его к чему-то очень хорошему. И еще. Если встает выбор, куда шагать, направо или налево, то смело бегите прямо. Я именно так и поступила. Мне повезло, и вам тоже повезет. Немощный старичок, которому я бросилась на помощь, привел меня к себе домой, умылся, переоделся и оказался Дмитрием Коробковым. Вот так я попала в систему особой бригады и начала учиться у товарищей. А спустя время вышла замуж за Ивана Никифоровича, нашего главного начальника и владельца особых бригад. Теперь у меня невероятно счастливая семейная жизнь, самая лучшая свекровь на свете и работа, которую я никогда не применяю на другую, даже если мне за это предложат все деньги мира. Ада Марковна — единственная подруга Ирины Леонидовны, мамы моего мужа Ивана Никифоровича. Ирину Леонидовну и Аду Марковну связала много лет назад служба в особых бригадах. Их дружба выдержала проверку в разных испытаниях. Рина сейчас занимается домом, ушла в режим спящего агента. А Дюдюня до сих пор рвется в бой. Она психолог, считается членом моей бригады, но работает по собственному графику». «Что мне теперь делать?» — пролепетала Вера. «В городской квартире можно жить?» — осведомилась я. «В принципе, да», — прошептала Холодова. «Все расшвырено, но вещи разложу по местам. Простите меня». «За что?» — удивился Димон. «Ну, не знакома совсем с вами», — залепетала посетительница. «Соврала, что училась вместе с Татьяной, но думала, однокашницы скорее помогут, постараются, получше поработают, побольше внимания уделят. А вот так. Простите, пожалуйста». Я чуть было не воскликнула: «Глупее ничего не придумать», но сумела удержаться. Димон взял трубку внутреннего телефона. «Лёня, у тебя есть свободные люди?» «Да, вполне хватит. Пусть они к нам зайдут, задание есть. Надо помочь нашей клиентке. У нее дома кто-то незаконно затеял обыск, навел полный беспорядок». «Ты прав, ждем». Потом Коробков повернулся к Холодовой. «С вами поедут прекрасные молодые люди Петр и Михаил». Минут через пять раздался стук в дверь. «Входите», — разрешила я. В кабинете оказались два парня, по виду близнецы. Они одновременно произнесли: «Здравия желаем!» Потом один замолчал, а второй продолжил: «Нам велено забрать женщину». Коробков закатил глаза. «Парни, учитесь говорить красиво. Не забрать, а отвезти домой Веру Васильевну Холодову, в чьей квартире неустановленные личности устроили незаконный обыск. Ваша задача — под руководством хозяйки все привести в порядок». «Понятно», — одновременно отозвались близнецы. «Ни на секунду вас не сомневался», — кивнул Димон. «В одной комнате содрали обои», — подключилась я к беседе. «Следует вернуть помещению первозданный вид». «Выполним», — слаженно пообещала парочка. «Обои купите по дороге», — растолковал Димон. «Заедете с Верой Васильевной в магазин». «Так точно», — отреагировали парни. «Одну ее в торговый центр не отпускаете», — добавила я. «Будет исполнено», — объявил дуэт. «Петр, отведи госпожу Холодову в машину. Михаил, останься на пару минут», — скомандовал Коробков. Когда Вера и юноша удалились, Коробков обратился к Мише. «Ситуация странная, нас она насторожила. Когда будете наводить порядок, непременно спрашивайте у хозяйки, что куда поставить и положить. Если вдруг среди разбросанного обнаружится нечто, не принадлежащее владелице апартаментов, привезите это нам». «Ясно», — кивнул Михаил. «Даже самый пустячок», — дополнила я. «Обертки от конфет, которые хозяйка никогда не покупает, пустая бутылка из-под воды, которую Вера Васильевна не пьет». «Дебилом надо быть, чтобы такое после себя оставить», — неожиданно разговорился Михаил. «Людям свойственно совершать ошибки», — остановил его Димон. «И какое нам дело до чужих косяков? Главное, самим не напортачить». «Так точно», — отозвался Миша. «Приступай», — приказал Коробков. Парень умчался, и в ту же секунду передо мной возникла Ада Марковна с заявлением: «У меня снесло крышу». «Вроде глава на месте», — с самым серьезным видом отметил Коробков. «На доме?» — уточнила Дюдюня. «Вот говорили мне умные люди: не пожалей денег, сделай все из хорошего материала. Один раз потратишься, потом много лет без проблем проживешь. А у меня тогда денежки тю-тю. Решила шифер взять. И, пожалуйста, весь побился. Теперь перекрывать надо. Вдохновленная горьким опытом, приобрела керамическую черепицу. Короче, временно меняю место жительства, потому что в моем доме жить пока невозможно. Танюша, когда домой отправишься? Уже поздно». Я глянула на часы. «Сейчас». «Возьмешь нас?» — неожиданно попросила Ада. «Надо к вам заехать. Свою машину здесь в гараже оставлю». «Ты не одна?» — удивилась я. «С графом контейнерским», — рассмеялась лучшая подруга Ирины Леонидовны. «Он англичанин?» — заморгала я. «Иван Никифорович в курсе, что ты с иностранцем прикатишь?» «Сейчас его увидишь», — пообещала Дюдюня, распахнула дверь в коридор и воскликнула: «Ваша светлость, входите, не стесняйтесь!» Послышался шорох, и в кабинете оказалось странное существо. Длинное, тощее тело покрывало серо-черная короткая шерсть. На филейной части был очень красивый, пушистый, завитый в несколько колец хвост. К другой стороне туловища оказалась прикреплена длинная шея. На ней сидела мордочка с длинным носом и огромными треугольными ушами, которые торчали на макушке домиками. и стояло все это сооружение на высоких, тощих ногах. «Кто это?» — изумился Коробков. «Граф Контейнерский, он же Пафнутий, собственной персоной, прошу любить и жаловать», — представило странное существо Дюдюня. Месяц назад направлялась домой. «У нас при въезде в поселок стоит контейнер. Решила туда мусор из своей машины выкинуть. Подошла, а там вот этакое чудо сидит, трясется, увидела меня, заплакала, прямо зарыдала. Оставить бедолагу совесть не позволила. Вытащила, поехала в ветклинику, выяснила, что это собака, мальчик, возраст примерно 3 месяца. Здоров, просто истощен, голоден. Вымыла ребенка, назвала Пафнутием». «Какой он породы?» — осведомился Димон. «Составительный», — сообщила Ада Марковна. «Впервые о такой слышу», — удивилась я. «Составлен из разных частей», — уточнила Дюдюня. «Ноги от страуса, хвост от самоедской собаки, шерсть, как у волка, морда овчарки с характерной губой, присущей только этой псине. Характер у Пафнутия осторожный, на мой взгляд, это хорошо. Ну что, помчались? А то мы с Риной и Надей опоздаем». Я удивилась. Интересно, куда собралась вся честная компания? Хотела задать этот вопрос, но тут граф Контейнерский боком подошел ко мне и посмотрел прямо в глаза. Мне захотелось погладить его. Я протянула руку, а щенок лег на пол и заскулил. «Вот бедолага», — вздохнул Димон. «Досталось парню, похоже, по полной программе».